Отправитель — Анки Лиден. Получатель — Эмили Голдберг. Дата — 2 февраля 2012 года. Привет. Получила фотки Тима и вас с Тимом. Так здорово взглянуть на него и что ты рядом с ним. Не знаешь, ему уже сделали рентген? Температура? Как он? Может, ты сейчас спишь? Где ты живешь и как долго можешь остаться? Много вопросов. Берегите себя и поцелуй его еще раз. Анки. Отправитель — Эмили Голдберг. Получатель — Анки Лиден. Дата — 2 февраля 2012 года. Привет, Анки. Тиму лучше, старается держаться в хорошем настроении. Вчера сделали рентген. Подтвердилось сильное воспаление поджелудочной. Врачи говорят, ему надо остаться в больнице минимум на 1-2 дня. Вчера была небольшая температура, но быстро спала. Ему гораздо лучше, и боль уже не такая острая. Буду держать в курсе. Эмили. Анки Лиден бесцельно брела по Мальмё. Примечание. Мальмё — третий по величине город Швеции. Конец примечания. В частном городском театре у нее была роль в фарсе о директоре горчичной фабрики и его внебрачных детях, но сконцентрироваться на безумно смешных казусах взаимоотношений и постоянно возникающем непонимании между роднёй было невозможно, пока ее Тимлим оставался на больничной койке на другом конце земли. Уже давно все казалось каким-то странным. Раньше сын порой отказывался выходить из комнаты, а теперь он каждый день появлялся перед десятитысячной толпой незнакомых людей. Превозносимый до небес и обожаемый всеми, он страдал от одиночества. Иногда Тим звонил ей ночью и слегка хвастливо делился, что наконец-то придумал, как вести себя в свете софитов. Главное ни с кем не встречаться взглядом. Просто смотреть на море людей поверх голов куда-то на линию горизонта и при этом улыбаться и смеяться. Зрителям вроде бы нравилось, когда он изображал, будто произносит тексты, но быть вынужденно приветливым, фотографироваться с фанатами, давать интервью и ходить на ужины с владельцами клубов — такое не для него. Это отнимало много сил. Каждый организатор концерта хотел пригласить его в ресторан, потом взять несколько небольших интервью, чтобы продвигать свои клубы или фестивали. Анки попыталась напомнить сыну, что в отказах нет ничего страшного. В следующий раз, когда кто-то подойдет и захочет сфотографироваться, можно, например, сказать, что опаздываешь на важную встречу. Она так и поступала, если ее узнавали в городе. Прогуливаясь по улицам, Анки размышляла над тем, каково сейчас Тиму в больнице. Ей хотелось отменить все выступления, взять такси до аэропорта и сесть на первый самолет до Нью-Йорка, но Тим возражал. Он считал, что его родителям вовсе не обязательно прилетать к нему. Сейчас у него все хорошо. Наконец-то выдалось несколько свободных дней, к тому же в любой момент его могут выписать. Врачи выяснили причину его болей. Воспаление поджелудочной железы, проще говоря, панкреатит. Поджелудочная располагается в верхней части живота и выделяет секрет, помогающий организму переваривать пищу. Постоянное употребление большого количества алкоголя могло привести к воспалению железы, после чего вредоносные ферменты начали разрушать орган. Врачи добавили, что причиной воспаления могло стать лекарство от акне. Вероятно, трехдневная доза, которую Тим принял незадолго до того, как ему стало плохо, послужила катализатором. Чтобы снять воспаление, Тиму следовало воздерживаться от спиртного по меньшей мере полгода, в идеале дольше. Если не восстановить желудок сейчас, то, возможно, он никогда уже не будет здоровым. В таком случае возрастал риск хронических болей в течение всей жизни. Анки зашла в Макдональдс около торгового центра «Треугольник». Среди посетителей были в основном ученики гимназий и мамы с колясками. Заказывая меню «Макфист», она услышала знакомую фортепианную мелодию. «Fade into Darkness» — новая песня Тима о выходе из тьмы и стремлении к свету. «Эту чудесную композицию написал мой сын!» Именно это Анке хотелось закричать на весь ресторан всем этим мамочкам в декрете и сопливым карапузам. «Слушайте, ну разве это не прекрасно?» Однако она сдержалась и принялась молча жевать гамбургер. Иногда ее настолько сильно переполняла тревога или захлестывали чувства, что она буквально цепенела. Неприятно. И все же мысль о том, что Тим идет на поправку, утешала ее. И как хорошо, что рядом с ним Эмиль, Феликс и Малик. Да и Дэвид Брэди. агент Тима из Северной Америки, тоже приехал в Торонто. Тиму выписали болеутоляющие. Анки точно не знала, что это было за лекарство, но она радовалась, что сыну оказали помощь и старались вылечить.